Потом, пока сидел в санях, несколько раз отказался от ездоков с питерского поезда, причем одно предложение было исключительно выгодным, до Сокольников за рубь с четвертаком. Пожарский вернулся не один, а с весьма миловидной молодой дамой. Она прятала лицо в розы и смеялась счастливым смехом. И князь был не таким, как обычно. Его лицо светилось беззаботностью и весельем. Красотка обняла его свободной рукой за плечи и поцеловала в губы, да так страстно, что у Глеба Георгиевича съехала на бок кунья шапка. Фондорин поневоле качнул головой, удивляясь неожиданностям человеческой натуры. Кто бы мог подумать, что хищноядный петербургский честолюбец способен на столь романтическое поведение? Однако при чем здесь БГ? Стоило князю подсадить свою спутницу в вазок, как тот самым решительным образом просел вправо, и сделалось ясно, что ехать в нем нет никакой возможности. Тогда Эраст Петрович натянул шапку пониже на глаза, поднял воротник и, лихо щелкнув кнутом, подкатил прямо к месту происшествия. «А вот саночки легкие владимирские!» — заорал статный советник фальцетом, не имевшим ничего общего с обыкновенным его голосом. «Садись, ваше благородие, отвезу тебя с мамзелью, куда пожелаешь, и возьму недорого рубчик, да еще полрубчика и четверть рубчик на чай с хорок». Пожарский мельком взглянул на удальца, потом на скособоченный вазок и сказал: «Отвезешь барышню на Лубянскую площадь». «А я», — обратился он уже к приезжей, — «сяду к своим обрекам и на Тверской. Жду известий». Усаживаясь в сани и накрывая колени медвежьей полостью, красавица сказала по-французски, только умоляя: «Милый, никаких полицейских штучек, никакой слежки. Он обязательно почует». «Ты меня обижаешь, Жюли», — ответил Пожарский на том же языке. «Я ведь, кажется, никогда тебя не подводил». Эраст Петрович дернул вожжи и погнал лошадку по Каланчевке в сторону Садово-Спасской. Барышня, судя по всему, пребывала в хорошем расположении духа, сначала мурлыкала какую-то песенку без слов, потом тихонько запела про красный сарафан, голосок у нее был славный и мелодичный. «Лубянка, сударыня», — объявил Фондорин, — «дальше куда?» Она повертела головой туда-сюда, досадливо пробормотала: «Как он не сносен с этой своей конспирацией!» — повелела. «Ты вот что, покатай-ка меня кругами!» Статский советник хмыкнул и поехал по обводу площади вокруг заледеневшего фонтана и извозчичьей биржи. На четвертом круге с тротуара соскочил какой-то человек в черном пальто и легко запрыгнул в сани. «Я тебя ща прыгну, разбойник!» — заорал Ванька, замахиваясь на шаромыжника кнутом. А пассажир оказался непростой, особенный господин Грин, собственной персоной. Только усы светлые приклеил и очки надел. «Это мой друг», — объяснила красивая барышня. «Его я и поджидала». «Куда едем, Гринчик?» — новый седок велел. «Поезжай через театральный, дальше скажу». «Что стряслось?» — спросила пивунья. «Что значит срочное дело?» «Я все бросила. Предстала перед тобой, как лист перед травой». «А может, ты просто соскучился?» — в ее голосе прозвучало лукавство. «Приедем потом», — сказал особенный пассажир, явно не расположенный к беседе. Поэтому дальше ехали молча. Седаки вылезли на Пречистенке возле усадьбы графов Добринских, но ворота не пошли, поднялись на крыльцо, пристроенного к дворцу флигеля. Эраст Петрович, вылезший подтянуть подпругу, видел, как дверь открыла молодая женщина с бледным строгим лицом и гладкими, стянутыми в пучок волосами. Все, что предпринял статский советник далее, было проделано стремительно и без малейших колебаний, будто он действовал не по наитию, а исполнял ясный, тщательно разработанный план. Отъехав на полсотни шагов, Фондорин привязал поводье к тумбе, сбросил доху и шапку в сани, сунул шпажонку под сиденье, а сам вернулся обратно к решетке. Выждав, пока улица и без того немноголюдная совсем опустеет, Он ловко вскарабкался по решетке и спрыгнул на землю с внутренней стороны. Быстро перебежал через двор к флигелю и оказался аккурат под окном с открытой форточкой. Эраст Петрович постоял без движения, прислушиваясь. Потом без видимого усилия вскарабкался на подоконник и, сжавшись, пролез в маленькое прямоугольное отверстие, что, несомненно, потребовало виртуозной гуттаперчивости. Труднее всего было спуститься на пол, не произведя никакого шума, однако чиновнику удалось и это. Он увидел, что находится на кухне, маленькой, но опрятной и славно натопленной. Тут опять понадобилось прислушиваться, потому что из глубины флигеля доносились голоса. Определив направление звука, Эраст Петрович достал из поясной кобуры свой «Герсталь-Боярд» и бесшумно двинулся по коридору. Опять во второй раз за день Эраст Петрович подсматривал и подслушивал через приоткрытую дверь, но теперь ни смущения, ни угрызений совести не испытывал, только охотничий азарт и трепет радостного предвкушения. Не все сердечному другу Глебу Масленица, и поучиться у Фондорина он может не только тому, как карту угадывать. В комнате было трое. Давешняя женщина с гладкими волосами сидела у стола в полоборота к двери и производила странные манипуляции, зачерпывала маленькой ложечкой из банки серую студенистую массу и очень осторожно по несколько капель перекладывала в узкую жестянку, вроде тех, в которых продают оливковую эссенцию или помидорную пасту. И рядом стояли и другие жестянки, как узкие, так и обыкновенные, полуфунтовые. «Делает метательные снаряды», — догадался статский советник, и его радость несколько померкла. «Герсталь пришлось убрать. Вряд ли получится произвести арест. Достаточно женщине дернуться от испуга или неожиданности, и от флигеля останутся одни обломки». В разговоре бомбистка не участвовала, беседовали двое остальных. «Ты просто сумасшедший!» — потерянно произнесла приезжая. «У тебя от подпольной работы сделалась самая настоящая мания преследования. Раньше ты таким не был. Если уж ты и меня подозреваешь...» Сказано это было таким убедительным, искренним тоном, что если бы Эраст Петрович собственными глазами не видел барышню в обществе Пожарского, то непременно ей бы поверил. Брюнет с неподвижным чеканным лицом при встрече на вокзале не присутствовал, и все же в его голосе звучала непоколебимая уверенность. «Не подозреваю, знаю. Записки подбрасывали вы. Не знал только заблуждение или провокация. Теперь вижу провокация. Вопросы два. Первый — кто? Второй?» Главарь террористов запнулся. «Почему, Жюли? Почему?» «Ладно, на второй можете не отвечать, но первый непременно, иначе убью сейчас. Если скажете, тогда не убью, партийный суд». Было ясно, что это не пустая угроза. Эраст Петрович приоткрыл дверь чуть шире и увидел, что сотрудница Пожарского с ужасом смотрит на кинжал, зажатый в руке боевика. «Ты можешь меня убить?» Голос агентки жалобно дрогнул. «После того, что между нами было? Неужто ты забыл?» Та, что изготавливала снаряды, звякнула чем-то стеклянным, и Эраст Петрович, мельком повернувшийся на звук, увидел, что она закусила губу и побледнела. Грин же, наоборот, покраснел, но металла в его голосе не убавилось. «Кто?» — повторил он. «Только правду». «Нет?» «Тогда...» Он крепко взял красотку левой рукой за шею, правую же отвел для замаха. «Пожарский», — быстро сказала она, — «Пожарский, вице-директор департамента полиции, а теперь московский обер-полицеймейстер. Не убивай меня, Грин, ты обещал». Суровый человек, кажется, был потрясен ее признанием, но кинжал спрятал. «Зачем ему?» — спросил он. — «Не понимаю, вчера понятно, но раньше...» — «Об этом меня не спрашивай», — пожала плечами Жюли. Поняв, что немедленная смерть ей не грозит, она что-то очень уж быстро успокоилась и даже стала поправлять прическу. «Я вашими играми в казаки-разбойники не интересуюсь. Вам, мальчишкам, только бегать друг за другом, из пугачей палить и бомбы бросать. Нам бы, женщинам, ваши заботы». «А в чем ваша забота?» Грин смотрел на нее тяжелым, недоумевающим взглядом. «Что в вашей жизни главное?» Тут уж удивилась она. «Как что? Любовь, конечно. Важнее этого ничего нет. Вы, мужчины, уроды, потому что этого не понимаете». «Из-за любви?» — медленно выговорил самый опасный российский террорист. «Снегирь, Емеля, остальные из-за любви?» Жюли наморщила носик. «А из-за чего же еще? Мой Глеб тоже урод, такой же, как ты, хоть играет не за разбойников, а за казаков. Что просил, то я и делала. Мы, женщины, если любим, то всем сердцем, и тогда уж ни на что не оглядываемся, пускай хоть весь мир летит к черту». «Сейчас проверю», — сказал друг Грин и снова вынул кинжал. «Ты что?» — взвизгнула сотрудница, отскакивая. «Я же призналась. Что еще проверять?» «Кого вы больше любите, его или себя?» Террорист шагнул к ней, а она попятилась к стене и вскинула руки. «Сейчас вы протелефонируете своему покровителю и вызовете его сюда». «Одного. Да или нет?» «Нет!» — крикнула Жюли, скользя вдоль стены. «Ни за что!» Она достигла угла и вжалась в него спиной. Грин молча приблизился, держа кинжал наготове. «Да», — произнесла она слабым голосом, — «да, да, хорошо, только убери это». Обернувшись к сидящей женщине, которая все так же размеренно делала свою опасную работу, Грин приказал: «Игла, справься, каков номер оберполицеймейстерства. Носительница странного прозвища, та самая связная, о которой рассказывал Рахмет Гвидон, отложила незаконченную бомбу и встала. Эраст Петрович воспрял духом и приготовился действовать. Пусть игла отойдет от смертоносного стола хотя бы на 10 шагов, тогда толкнуть дверь в 4 прыжка, преодолеть расстояние до Грина, оглушить его ударом ноги в затылок, а если успеет обернуться, то в подбородок, развернуться к игле и отрезать ее от стола. Не просто, но выполнимо. 44-22, всхлипнув, сказала Жюли. Легкий номер, я запомнила. Увы, игла так и осталась возле своих бомб. Телефонного аппарата Фондорину было не видно, но, очевидно, он находился здесь же, в комнате, потому что Грин, снова убрав кинжал, показал рукой куда-то в сторону. «Вызывайте, скажите очень срочно. Выдадите?» «Убью». «Убью, убью», — усмехнулась Жюли. «Какой ты, Гринчик, скучный. Хоть бы вышел из себя, закричал, ногами затопал. Какие быстрые переходы от страха и отчаянности к нахальству», — подумал статский советник, редкостная особа. И оказалось, что он еще недооценил ее дерзость. «Значит, меня ты называешь на «вы», а ее на «ты»?» — кивнула она на иглу. «Так, так, занятная у вас парочка. Посмотреть бы, как вы милуетесь. То-то, наверное, железка о железку лязгает. Любовь двух броненосцев». Осведомленный о распущенности нравов, характерной для нигилистической среды, статский советник этому сообщению нисколько не удивился, но игла вдруг пришла в необычайное возбуждение. Хорошо хоть стояла, а не сидела над бомбами. «Что вы знаете про любовь?» — крикнула она звенящим голосом. «Один миг нашей любви стоит больше, чем все ваши амурные похождения вместе взятые». Красотке, кажется, было что на это ответить, но Грин решительно взял ее за плечо и подтолкнул к невидимому аппарату. «Ну?» Далее Жюли скрылась из поля зрения Фондорина, однако ее голос был отлично слышен. «Центральная?» «Барышня, 44-22», — сказал голос безо всякого выражения, а секунду спустя заговорил по-другому напористо, властно. «Кто?» «Дежурный адъютант Келлер?» Вот что, Келлер, мне немедленно нужен Глеб Георгиевич. Очень срочно. Жюли, этого довольно, он поймет. Ах так? Да, непременно. Звяканье трубки о рычаг. Еще не прибыл. Адъютант сказал, что ожидается не позднее, чем через четверть часа. Что делать? Через четверть часа позвоните еще, сказал Грин. Эраст Петрович беззвучно попятился от двери, потом обернулся и быстро покинул дом тем же путем, каким вошел. Рыжая стояла на том же месте, только доху с треухом кто-то успел прибрать, знать, плохо лежали. Интересную картину могла наблюдать воскресная публика, гуляющая по Пречистенскому бульвару. Мчались мимо извозчичьи сани, а в них стоял солидный господин в мундире и при орденах, поразбойничьи свистел и настегивал кнутом неказистую мохнатую лошадку. Еле успел. Столкнулся с Пожарским в дверях обер-полицеймейстерства. Князь был возбужден и явно спешил. Нежданной встречи не обрадовался, бросил на ходу «после, раз, после». Ключевой момент настает. Однако статский советник ухватил высокое начальство железными пальцами за рукав и подтянул к себе. «Для вас, господин Пожарский, ключевой момент уже настал. Пойдемте-ка в кабинет». Поведение и тон произвели должное впечатление. Глеб Георгиевич взглянул на Фондорина с любопытством. «Как мы снова на «вы»?» «Раст, судя по блеску в глазах, ты узнал что-то очень интересное. Хорошо, пойдем. Но не долей 5 минут. У меня неотложное дело». Князь всем своим видом давал понять, что времени на долгие объяснения у него нет. Сам не сел и Фондорину не предложил, хотя мебель в кабинете уже расчехлили. Эраст Петрович, впрочем, садиться и не собирался, ибо был настроен воинственно. «Вы — провокатор, двойной агент, государственный преступник», — сказал он в холодном бешенстве, проскочив и «П», и «Д», и «Г» без единой запинки. «Это не Диана, а вы сообщали с террористами из боевой группы посредством писем. Вы погубили Храпова. Вы сообщили боевикам про петросовские бани. И про сугроб нарочно сказали неправильно. Хотели от меня избавиться. Вы предатель». «Предъявить доказательства?» Глеб Георгиевич смотрел на статского советника все с тем же выражением любопытства, с ответом не торопился. «Пожалуй, не нужно», — ответил он, подумав. «Верю, что доказательства у тебя есть, а времени на препирательство я не имею. Мне, конечно, очень интересно, как ты докопался, но это ты мне расскажешь как-нибудь после. Так и быть, продлеваю продолжительность нашей беседы с 5 минут до 10, но больше не смогу. Так что переходи сразу к делу. Ладно, я провокатор, двойной агент и предатель. Я устроил убийство Храпова и целый ряд других замечательных штук, вплоть до пары покушений на самого себя. Что дальше? Чего ты хочешь?» Эраст Петрович опешил, так как готовился к долгим и упорным запирательствам. И от этого вопрос, который он собирался задать в самую последнюю очередь, прозвучал жалковато, да еще и с заиканием. «Но зачем? Зачем вам понадобилась вся эта интрига?» Пожарский заговорил жестко, уверенно. «Я человек, который может спасти Россию, потому что я умен, смел и лишен сантиментов. Мои враги многочисленны и сильны. С одной стороны, фанатики бунта, с другой — тупые костные боровы в генеральских мундирах. Долгое время у меня не было ни связи, ни протекций. Я бы все равно выбился наверх, но слишком поздно. А время уходит, его у России осталось совсем мало. Вот почему я должен торопиться. БГ — мое приемное дитя. Я выпестовал эту организацию, обеспечил ей имя и репутацию. Она дала мне уже все, что могла. Теперь пришло время поставить в этой истории точку. Сегодня я уничтожу Грина. Слава, которую я создал этому несгибаемому господину, поможет мне подняться еще на несколько ступеней, приблизит меня к конечной цели. Вот суть, коротко и без украшательств. Довольно? И все это вы делали ради спасения России? — спросил Фондорин, но его сарказм на собеседника не подействовал. «Да. И, разумеется, ради самого себя. Я себя от России не отделяю. В конце концов, Россия создана 1000 лет назад одним из моих предков, а другой 300 лет назад помог ей возродиться. Пожарский сунул руки в карманы пальто, покачался на каблуках. И не думай, Раст, что я боюсь твоих разоблачений. Что ты можешь сделать? В Петербурге у тебя никого нет. Твой московский покровитель не свергнут. Никто тебе не поверит, никто тебя не услышит. Кроме косвенных улик и предположений, ты ничем располагать не можешь. Обратишься в газеты? Не напечатают. У нас, слава богу, не Европа. Знаешь, доверительно понизил голос Глеб Георгиевич, у меня в кармане револьвер. И нацелен он тебе в живот. Я мог бы застрелить тебя прямо сейчас в этом кабинете. Объявил бы, что ты агент террористов, что ты связан с ними через твою евреечку и пытался меня убить. При нынешнем положении дел мне это легко сойдет с рук, еще и награду получу. Ну, я противник излишеств. Тебя незачем убивать, потому что ты мне действительно не опасен. Выбирай, Раст, или играешь со мной по моим правилам, или выставляешь себя дураком. Впрочем, есть и третий путь, который, возможно, подходит тебе более всего. Промолчи и тихо уйди в отставку. По крайней мере, сохранишь достоинство, которое тебе так дорого. Так что ты выбираешь? Играешь, дуришь? Или молчишь? Статский советник сделался бледен, брови задвигались вверх и вниз, задергался тонкий ус. Князь не без насмешки наблюдал за этой внутренней борьбой, спокойно ожидая ее исхода. «Ну?» «Хорошо», — тихо молвил Раст Петрович. «Раз ты этого хочешь, я промолчу». «Вот и прелестно», — улыбнулся триумфатор, взглянув на часы. 10 минут не понадобилось, хватило и 5. «А насчет игры подумай. Не зарывай таланта в землю. Не уподобляйся ленивому и лукавому рабу, о котором пишет святой Матфей». С этими словами обер-полицеймейстер направился к двери. Фондорин дернулся, открыл был рот остановить его. Но вместо окрика с его уст сорвались тихие, едва слышные слова «Злом зло искореняя». Глава 16. Вспышка. Сразу же после казни Пожарского нужно будет уходить. Грин уже решил, как извозчиком до Богородского, там достать лыжи и через Лосиноостровский лес в обход застав до Ярославского тракта. Только бы выбраться из Москвы, дальше все просто. Жалко было труда. Бомбы снова придется оставить. Склянка с гремучим студнем была еще наполовину полной. Банки стояли снаряженные взрывателями и заправленные шрапнелью, но еще не закрытые. Да и лишняя тяжесть. В саквояже лежало только самое необходимое — фальшивые документы, белье, запасной револьвер. Игла смотрела в окно на заколоченный дворец. Через несколько минут ей предстояло покинуть дом, в котором она выросла. Вероятнее всего, покинуть навсегда. Перед тем, как повторно протелефонировать в обер-полицеймейстерство, Жюли спросила, заглянув в глаза Грин, «Ты обещаешь, что не убьешь меня?» «Если приедет». Она перекрестилась и вызвала станцию. «Алло, центральная? 44-22». На сей раз Пожарский оказался на месте. «Глеб», — сказала ему Жюли, прерывающимся от волнения голосом. «Миленький, скорее сюда, скорее, у меня одна секундочка. Объяснять некогда. Причистенка, усадьба Добринских, флигель с мезонином, увидишь. Только один приезжай, непременно один, я открою. Тут такое ты себе не представляешь. Будешь ручки целовать, все, больше не могу». «Приедет», — уверенно сообщила она, разъединившись. «Примчится немедленно. Я его знаю». Взяла Грина за руку, умоляюще произнесла: «Гринчик, ты дал слово. Что вы со мной сделаете?» «Слово «Есть слово!» — он с отвращением высвободился. «Ты увидишь, как он умрет. Потом отпущу. Пусть партия решает. Приговор известен, объявят вне закона. Каждый, кто увидит, обязан уничтожить, как гадину. Беги на край света, забейся в щель». «Ничего», — легкомысленно пожала плечами Жюли. «Мужчины везде есть. Не пропаду. Всегда мечтала увидеть новый свет». Она сделалась совершенно спокойно и, приведя взгляд с Грина на иглу, сожалеюще вздохнула. «Ах, бедные вы, бедные, бросьте вы к черту эти глупости. Ведь она тебя любит, я вижу, и ты ее. Жили бы себе, радовались этакому счастью. Хватит людей-то убивать. Ничего хорошего на этом все равно не построишь». Грин промолчал, потому что думал о предстоящей акции, потому что дискутировать было незачем. Но игла, разглядывавшая двойную предательницу, с брезгливым недоумением не выдержала. «Только о любви ничего больше не говорите, а то ведь я вам честного слова не давала, могу застрелить». Жюли нисколько не испугалась, тем более что руки иглы были пусты. «Презираете меня за то, что я из-за Глебушки умирать не захотела?» «Напрасно. Я свою любовь не предавала, я сердце послушалась. Если бы оно сказало мне «умри», я бы умерла. А оно сказало «проживешь и без Глеба». Перед другими я притворяться умею, перед собой нет. «Ваше сердце ничего другого сказать не могло», — ненавидяще заговорила игла, а дальше Грин слушать не стал. Вышел в коридор и встал у окна кухни, чтобы наблюдать за улицей. Пожарский должен был появиться с минуты на минуту. Справедливость свершится, товарищи будут отомщены. Снегирь, Емеля, Бобер, Марат, Нобель, Шварц и еще Гвоздь. Взгляд друг заметил странность. Отпечаток подошвы на подоконнике прямо под открытой форточкой. В этом знаке содержался какой-то тревожный смысл, но задуматься о нем Грин не успел. Звякнул дверной колокольчик. Открывать пошла Жюли. Грин стоял за дверью с кольтом наготове. «Только попробуйте», — шепнул он. «Ах, перестань», — отмахнулась она, отодвинула засов и сказала кому-то невидимому: «Глебчик, входи, я одна». В прихожую вошел человек в темно-сером пальто и куньей шапке. Грина вошедший не заметил и оказался к нему спиной. Жюли быстро поцеловала Пожарского в ухо и щеку, поверх его плеча подмигнула Грину. «Пойдем, что покажу». Она взяла обер-полицеймейстера за руку и потянула за собой в комнату. Грин неслышно ступал сзади. «Кто это?» — спросил Пожарский, увидев иглу. «Минутку, не представляйтесь, я сам». «А, догадался. Какой приятный сюрприз. Что это значит, Жюли? Ты сумела склонить мадемуазель иглу на сторону правопорядка? Умница! Однако где же кумир моего сердца, доблестный рыцарь революции, господин Грин?» Тут-то Грин и ткнул ему дуло между лопаток. «Я здесь. Руки на виду. До стены и медленно лицом». Пожарский развел руки в сторону, держа их на высоте плеч. Сделал 10 шагов вперед и развернулся. Лицо его было напряжено, брови сдвинуты. «Ловушка. Сам виноват. Я думал, Жюли, что ты меня любишь. Ошибся. Что ж, и на старуху бывает проруха». «Что такое ТГ?» — спросил Грин, держа палец на спуске. Обер-полицеймейстер негромко засмеялся. «Вот оно что! А я-то думаю, что это господин Грин мне сразу пулю в затылок не всадил? Все-таки кое-что человеческое нам не чуждо. Любопытствуем. Ладно уж, по старому знакомству отвечу на все ваши вопросы. Заодно пару лишних минут воздухом подышу. Рад лично познакомиться с давним адресатом. Вы точно такой, каким я вас представлял. Вы спрашиваете, о чем хотите». «Не стесняйтесь». «ТГ», — повторил Грин. «Ерунда. Шутка. Означает «третий радующийся», по латыни «tertius gaudens». Смысл шутки, я надеюсь, понятен. Полиция истребляет вас, вы истребляете тех, кто мне мешает. А я смотрю на ваши забавы и радуюсь. По-моему, остроумно. Как мешают? Почему? Губернатор Богданов, генерал Селиванов, предатель Стасов. Не трудитесь, я всех отлично помню, перебил Пожарский. Богданов? Это не столько деловое, сколько личное. Нужно было сделать любезность вице-директору департамента, моему предшественнику на этой должности. Он находился в давней связи с женой екатериноградского губернатора и мечтал, чтобы она овдовела. Мечты были совершенно платонического свойства. Но однажды ко мне в руки попало письмишко его превосходительства, в котором он неосмотрительно писал своей пассии. «Поскорей бы до твоего благоверного добрались террористы. С удовольствием им помог бы». Грех было не воспользоваться. «После того, как вы столь героически застрелили Богданова, я провел с влюбленным мечтателем конфиденциальную беседу, и место вице-директора освободилось. Генерал-лейтенант Селиванов, о, это совсем другое, острейшего ума был человек, добивался того же, чего и я, но опередил меня на несколько ступеней. Он заслонял мне солнце, это рискованно. За Селиванова вам огромная благодарность. Когда вы отправили его в царство Аида, самым многообещающим защитником престола стал ваш покорный слуга. Далее, кажется, покушение на аптекарском острове, на меня и сотрудника Стасова. Тут задача была двойная. Во-первых, поднять свое служебное реноме. Раз сама БГ устраивает на меня охоту, значит, отдает должное моим деловым качествам. А во-вторых, Стасов исчерпал свою полезность и просил отпустить его на волю. Отпустить, конечно, можно было, но я решил, что будет больше проку, если он умрет. Опять же, престиж нашей с вами боевой группы поднимется. Лицо Грина исказилось, словно от сдерживаемой боли, и Пожарский довольно засмеялся. Теперь главное ваше свершение — убийство Храпова. Признайте, что я подал вам прекрасную идейку, отнюдь ее не навязывая. Я же, в свою очередь, признаю, что вы блестяще справились с делом, безжалостно казнили жестокого сатрапа, худшее злодеяние которого состояло в том, что он меня на дух не переносил и всеми силами препятствовал моей карьере. Здесь, в Москве, вы доставили мне немало хлопот, но в конечном итоге все устроилось наилучшим образом. Даже ваш фокус с экспроприацией оказался кстати. Благодаря нашей с вами ветреной подружке Жюли я узнал, кто новый партийный казначей, и в самом скором времени собирался отобрать казенные денежки обратно. Особенно эффектно было бы сделать это, находясь на должности московского оберполицеймейстера. Мол, хоть я и не в столице, но высоко сижу и далеко гляжу. «Жаль, видно, не судьба», — фаталистически вздохнул Пожарский. «По крайней мере, оцените изящество замысла». «Что там было еще?» «Полковник Сверчинский?» «Подлец! Гнусный трюкач! Вы помогли мне с ним расквитаться за одну мерзкую шутку. Бурляев? Здесь уж я вам помог, как и в деле с Рахметом. Не хватало еще, чтобы БГ...» Мое любимое детище было обезврежено начальником московской охранки. Так нечестно. Кто зернышко посадил, тот и должен урожай собирать. Что прикончили Бурляева, молодец. Его ведомство оказалось в полном моем подчинении. Только вот с Фондориным вы дали маху, а он приназойливо путался у меня под ногами. Ну, за Фондорина я вас не виню, это особый случай. Ну вот, а потом пришло время завершать нашу с вами эпопею. Увы. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я продумал операцию до мелочей, да вмешалась случайность. Обидно. Я только-только начал разгоняться, еще немного, и остановить меня было бы невозможно. Судьба. Жюли всхлипнула. Ничего, улыбнулся ей оберполицеймейстер. На тебя-то я зла не держу, только на судьбу. С тобой мне было хорошо и весело. А что предала, так видно, деваться было некуда. Удивительно, но по лицу Жюли текли слезы. Никогда еще Грин не видел эту жизнерадостную, легкомысленную женщину, плачущей. Однако дальнейший разговор был лишен смысла, все и так выяснилось. Даже во время еврейского погрома Грин не чувствовал себя таким несчастным, как в эти минуты, перечеркнувшие весь смысл трудной, изобиловавшей жертвами борьбы. Как жить дальше, вот над чем теперь следовало думать. И он знал, что найти ответ будет непросто, но в одном ясность имелась. Этот улыбчивый человек должен умереть. Грин навел дуло манипулятору в лоб. «Милейший!» — вскинул руку Пожарский. «Что за спешка? Так славно беседовали. Разве вы не хотите послушать про Жюли и нашу с ней любовь? Уверяю вас, это увлекательнее любого романа». Грин покачал головой, взводя курок. «Неважно». «Глеб! Нет!» С пронзительным криком Жюли кошкой прыгнула на Грина и повисла на его руке. Ее хватка оказалась неожиданно цепкой. Острые зубы впились в кисть, сжимавшую кольт. Грин перехватил револьвер левой рукой, но было поздно. Пожарский сунул руку в карман и выстрелил прямо через полупальто. «Я ранен», — подумал Грин, ударившись спиной о стену и сползая на пол. Хотел поднять руку с револьвером, но она не послушалась. Жюли ударом башмачка отшвырнула кольт в сторону. «Браво, девочка», — сказал Пожарский, — «ты просто чудо! Уж я тянул время, а все равно не хватило. Я велел своим ждать на улице ровно 10 минут и потом врываться. Он успел бы меня прикончить». В ушах у Грина шумело и завывало. Комната накренялась то вправо, то влево. Непонятно было, как удерживаются на ногах двое мужчин, бежавших из коридора. «Выстрел услыхали?» — спросил обер-полицеймейстер. «Молодцы! Этого я уложил, кончается. Женщина на вас, это игла, та самая. Оставлять нельзя, слышала лишнее». Свет начинал меркнуть. Нельзя было, чтобы лицо Пожарского стало последним видением ускользающей жизни. Грин повел гаснущим взглядом по комнате, отыскивая иглу. Она стояла, сцепив руки, и молча смотрела на него, но выражение ее глаз он различить уже не мог. Что это поблескивает у нее между пальцев, такое тонкое и светлое? Взрыватель. «Это взрыватель», — догадался Грин. Игла повернулась к емкости с гремучим студнем и переломила над ней узкую стеклянную трубочку. Жизнь закончилась так, как и следовало, мгновенной огненной вспышкой. Эпилог. У Кутафьей башни извозчика пришлось отпустить и дальше идти пешком. В городе новые порядки пока не чувствовались, но здесь, в Кремле, стало не то, что прежде. Строго ухожено, повсюду караулы, а брусчатку, что ни день отскребают, от льда и снега на санях не проедешь. Ныне здесь разместилась верховная власть. Новый хозяин древнепрестольный счел ниже своего достоинства жить в генерал-губернаторской резиденции, поселился за высокими красно-кирпичными стенами в Малом Николаевском дворце. Раст Петрович шел вверх по Троицкому мосту. Одной рукой прижимал шпагу, другой держал треуголку. День сегодня был высокоторжественный. Московское чиновничество представлялось его императорскому высочеству. Старый князь Владимир Андреевич отбыл в постылую Ниццу доживать, а в жизни его былых подчиненных намечались коренные перемены. Кого повысят, кого переведут на иную должность, кого и вовсе от места отставят. Опытный человек сразу примечал, на какой час ему или его ведомству прием назначен. Тут чем ранее, тем тревожнее. Всякий знает, что новая метла поначалу крутенько заметает, и в первую голову является строгость. В этом двойной смысл. С одной стороны, сразу на остальных страху нагнать, чтобы ощутили должный трепет, а с другой, начавшись с казни, закончить милостями. Опять же, издавна было известно, что вперед обыкновенно прогоняют службы поплоше, уездные управы, землеустроительный комитет, сиротское попечительство и разные малозначительные департаменты, а истинно важные службы оставляют напоследок. По обеим приметам выходило, что статский советник Фондорин — персона важная, отмеченная особым вниманием. Предстать пред ясные очи великого князя он был приглашен самым, что ни на есть, последним, в половине шестого пополудни, даже после командующего военным округом и жандармских чинов. Это отличие, впрочем, могло означать что угодно, как в лестном, так и в тревожном смысле, поэтому Раст Петрович пустым догадкам предаваться не стал, а решил целиком и полностью довериться судьбе. Сказано: благородный муж встречает гнев и милость высших с равным достоинством. У стен чудового монастыря статскому советнику повстречался поручик Смольянинов, тоже в парадном мундире, раскрасневшийся больше обычного. «Здрасте, Раст Петрович!» — воскликнул он. «Представляться? Эк вас поздно-то! Не иначе повышение получите!» Фондорин чуть пожал плечами, вежливо спросил: «А ваше уже представились, и что?» «В охранном новация. Мыльников оставлен на прежней должности, а начальником назначен Зубцов. Это причине титулярного советника. Каково? Нам в жандармское кого-то из Петербурга пришлю, да мне все равно. Я, Раст Петрович, рапорт подаю. Перехожу из корпуса в драгуны. Сейчас окончательно решил». И Раст Петрович нисколько не удивился, но все же спросил: «Что так?» «Не понравилось мне, как его высочество о задачах государственной полиции говорил», — горячо произнес поручик. «Вы, говорит, должны внушать жителям страх и благоговение перед властью. Ваша задача — вовремя узревать плевелы и безжалостно их выдергивать в наущении и назидании остальным. Говорит, один вид синего мундира должен повергать обывателя в оцепенение. Надо укрепить фундамент российской государственности, иначе нигилизм и вседозволенность его окончательно размоют». «Может быть, так оно и есть?» — осторожно вставил Фондорин. «Очень возможно. Только я не желаю, чтобы мой вид повергал кого-то в оцепенение». Смольянинов запальчиво дернул темляк шашки. «Меня учили, что мы должны искоренять беззаконие и защищать слабых, что жандармский корпус — безупречно чистый платок, которым верховная власть утирает слезы страждущих». Статский советник участливо покачал головой. «Вам будет трудно в армии, сами знаете, как офицеры относятся к жандармским». «Ничего», — упрямо тряхнул головой розовощекий офицер. «Сначала, конечно, станут нос воротить, а потом увидят, что я не какой-нибудь фискал, как-нибудь приживусь». «Не сомневаюсь». Распрощавшись со строптивым адъютантом, Раст Петрович ускорил шаг, потому что до назначенного времени оставалось менее 10 минут. Аудиенция происходила не в кабинете, а в парадной гостиной. Очевидно, для того, чтобы представлявшиеся ощущали высокое значение минуты. Ровно в половине шестого два важных лакея в париках с буклями распахнули створки дверей. Дворецкий с раззолоченной булавой вошел первым и громогласно объявил: «Его высокородие — статский советник Фондорин!» Раст Петрович еще у порога почтительно поклонился и лишь затем позволил себе рассмотреть августейшую особу. Семен Александрович был разительно не похож на своего быкообразного брата. Сухопарый, стройный, с длинным надменным лицом, острой бородкой и напомаженными волосами, он скорее напоминал какого-то габсбургского принца из веласкесовских времен. «Здравствуй, Фондорин», — сказал его высочество, — «подойди». Отлично зная, что обращение к низшим на «ты» у членов царской фамилии является признаком благоволения, Раст Петрович все же поморщился. Он подошел к великому князю и пожал белую ухоженную руку. «Вот ты каков!» — Семен Александрович разглядывал импозантного чиновника с одобрительным интересом. «Пожарский в своих докладах рекомендовал тебя самым лестным образом. Какая трагедия, что он погиб! Талантливейший был человек, беззаветно преданный мне и престолу!» Генерал-губернатор перекрестился, но Фондорин не последовал его примеру. «Ваше императорское высочество, я должен сообщить вам некоторые подробности о действиях князя Пожарского в связи с делом боевой группы. Я составил рапорт на имя министра внутренних дел, в котором детальнейшим образом изложил все, что...» «Читал», — перебил его Семен Александрович. «Министр счел необходимым переслать твою реляцию мне, как московскому генерал-губернатору. Сделал приписку. Полнейший бред и к тому же опасный. Но я хорошо знал покойного Пожарского и потому поверил каждому твоему слову. Конечно, все так и было. Ты проницателен и ловок. Пожарский на твой счет не ошибся, он превосходно разбирался в людях. Только вот рапорт писать не следовало. Это еще имело бы смысл, если бы соперник был жив. Но что за охота трепать дохлого льва?» «Ваше высочество, моя записка была написана не для того. Я хотел обратить внимание высшего начальства на методы работы тайной государственной полиции. В смятении запротестовал Эраст Петрович, но великий князь снисходительным жестом остановил его. Я, кстати, совершенно не сержусь на Глеба за его шалости. По-моему, они даже остроумны. Я вообще очень много позволяю тем, кто мне искренне предан, с особенным нажимом, — сказал его высочество. И у тебя еще будет возможность в этом убедиться. Что ж до твоего рапорта, то я его разорвал и предал забвению. Ничего этого не было». Престиж власти важнее всего, в том числе и истины. Это тебе еще предстоит усвоить. Но твою дотошность я оценил по достоинству. Мне нужны такие помощники, как Пожарский и ты, умные, энергичные, предприимчивые, ни перед чем не останавливающиеся. Место подле меня освободилось... Я хочу, чтобы его занял ты. Статский советник, потрясенный шалостями, утратил дар речи. Однако его высочество истолковал молчание иным образом и, понимающе, улыбнулся. Хочешь знать, что именно я тебе предлагаю? Не прогадаешь, не бойся. Завтра же подпишу указ о назначении тебя московским обер-полицеймейстером, а это, если не ошибаюсь, 12 000 жалования, плюс 14 000 представительских, плюс выезды, казенные резиденции, да еще особые фонды, которыми ты будешь распоряжаться по своему усмотрению. Должность соответствует 4-му классу, так что в самом скором времени получишь генеральский чин. А камергерское звание я тебе выхлопочу незамедлительно, прямо к Пасхе. Ну что, как говорят ваши московские купцы, по рукам? Великий князь раздвинул губы в улыбке и вновь протянул чиновнику узкую ладонь, однако августейшая десница так и повисла в воздухе. «Знаете, ваше высочество, я решил оставить государственную службу», сказал Эраст Петрович ясным, уверенным голосом, глядя вроде бы в лицо его императорскому высочеству, а в то же время словно и сквозь. «Мне больше по нраву частная жизнь». И, не дожидаясь конца аудиенции, направился к двери. Конец книги.